Четверг, 6 октября 1977 года. Утро. Ленинград, улица Чернышевского. «За ушко, да на солнышко!» Фред медитативно покачивался с пяток на носки и обратно, у приколотого к стене изображения уха формата А4. «Я-я, кемска волост», — отозвался развалившийся в кресле Джордж. «А кто будет солнышком?» — невинно вопросил Карл от окна. «Явно не мы, да?» Фривольный тон Джорджа намекал на какую-то непонятную Синти игру слов. «А жаль, отчетливо жаль». «О чем эти клоуны базарят, Фред?» Синти за последние недели вполне освоилась в компании архивариусов, которые сошли ей за подружек. Фред подробно разъяснил. Синти немедленно налилась гневом. «Нет, вопрос секса для нее стоял остро. С этим не поспоришь. В консульстве? Никого. Соседи по дипломатическому корпусу тоже неинтересны. Женатые стариканы и зеленая молодежь. В последнее время она даже на некоторых примелькавшихся парней из наружки начала посматривать с интересом. Нет, понятно, что ничего не случится. Но чего же не помечтать-то?» Пригасив гнев, она внимательно посмотрела на мужчин. «Ну, гады, опять разыгрывают. Ну, слава богу, секс с ребенком ей не интересен даже сейчас». «Кстати, — сказала она, — я тут подумала...» Фред лениво приподнял руку. «Синти, золотце, ты вчера ничего необычного не ела?» Она непонимающе моргнула, вспоминая вчерашнюю диету. Со стороны кресла полетело хихиканье. «Гады. Однозначно гады. Но ничего. Хорошо смеется. Кто? Вот именно». «Итак, я подумала», — с нажимом продолжила она. «Возьмем за исходный пункт связку из осведомленного отца и сына-связняка. Мотив — желание уйти за кордон». «Окей, принимается. Разумная версия. Не хуже других. Тогда я постулирую, что сын должен учиться в специализированной английской школе». В комнате стало тихо. С лиц мужчин сползло дурашливое выражение. «Смотрите», — с энтузиазмом продолжила Синти. «Отец весьма информирован. Значит, входит в местную элиту. Но он очень предусмотрителен. На это указывает способ связи. Он хочет лучшей жизни на Западе для себя и своего сына. Значит, он будет его к этой жизни готовить. В частности, предоставив наилучшую возможность для изучения языка». «Ха-ха», — сказал Фред и с силой растер лицо. «Дальше». «Я узнала, в городе всего 22 специализированные школы с углубленным изучением английского. Если брать два последних класса, это порядка 1000 мальчиков. Кстати, не все такие школы одного уровня. Есть примерно десяток наиболее качественных. Тогда круг подозреваемых еще меньше. В общем...» Она поколебалась, но продолжила. «За неимением других идей можно отработать эту. Шансы неплохи». «Шансы неплохи, шансы неплохи», — возбужденно забормотал Фред, почти бегом нарезая круги по кабинету. «Но как туда попасть?» Синти торжествующе улыбнулась. «А давайте замутим обмен специалистами. В рамках разрядки международной напряженности и налаживания взаимопонимания между народами. Мы им десятка три русистов на практику месяца на три изучать преподавание литературы в старших классах. Типа, у нас очень растет интерес к этим предметам. Мы аж все в восхищении от всего русского. Они на это клюнут. Зная советы, они наших практикантов, как носителей языка, засунут в самые элитные английские школы. Ну а дальше дело техники». «Заодно в ответ примем у них практикантов. Изучим, кто против нас работать будет», — дополнил Джордж. «Так», — Фред хлопнул в ладони. «Супер. Умница. Карл?» «Да», — сказал тот, помолчав. «Хорошо. Действительно хорошо. Я в Москву». «Мы в Москву», — набычился Фред. «Хорошо», — не стал спорить Карл. «Мы».